Глава 16. Йохан, прогулявшись пешком до управления, просмотрев все вновь поступившие документы, решился, наконец, пойти отдохнуть. В городе было как-то беспокойно. За вечер уже пара непонятных массовых драк, странный поджог полуразрушенного амбара на окраине, потом ненормальный, залезший на колокольню церкви и угрожающий спрыгнуть. Полиция металась как ошпаренная, при том, что большие силы были задействованы вместе с тайной службой на охрану потенциально рискованных точек. Йохан уже стал подозревать, что это желающие устроить ограбление века сознательно баламутят народ, чтобы полиция сняла часть наблюдения. Но не может же быть все это так масштабно. Не штурмовать же управление они собрались на самом деле. Йохан еще раз просмотрел в бумагах отчет, кого содержат во временных камерах. Всякая воровская мелочь, бездомный, убивший своего приятеля, девица особой профессии за занятие ею без лицензии в неположенном месте, поберушка. Никого, чтобы ради него устроить такие беспорядки. Вероятно, всему виной какой-то астрономический катаклизм. Хотя, в отличие от матери, он и не верил звездам. Так что лучше он приедет завтра в департамент пораньше и примется за работу с новыми силами. Йохан щелчком пальцев погасил магические светильники в кабинете и в этот момент по выделенному каналу услышал в своей голове сообщение. Пришлось изменять планы и вызывать оперативную группу магов. Чушь, конечно, какая-то. Но следует проверить, зачем это на доме неодаренного ремесленника такое дорогое украшение. Однако с половины пути герцог был вынужден, дав инструкции группе, еще раз повернуть экипаж. По незакрытому каналу связи и обрывочно прорывающимся мыслям он понял, что мисс Мелроуз в очередной раз попала. Или, скорее, попалась. В полицейском управлении стоял гвалт, все время сновали люди, а камеры и подавно были переполнены. Когда герцог увидел мисс Мелроуз на одной лавке с грязной ярмарочной старухой-гадалкой и двумя девицами фривольного поведения, он слегка злорадно подумал, что, может, хоть этот опыт ее чему-то научит. «Вы так хмуритесь, словно не рады свободе», — хмыкнул герцог, открывая решетчатую дверь. Анита гордо вышла, поправив на плечах шаль, но промолчала. «Вас уже задерживали за соучастие в контрабанде. Почти обвинили в шпионаже против короны. А теперь нападение на полицейского несанкционированным использованием магии. Откуда мне придется вас вытаскивать в следующий раз?» «Могли и не вытаскивать». Огрызнулась Анита и, не оборачиваясь, направилась к выходу. И вам прекрасно известно, что я ни одно из этих преступлений не совершала. «Как?» — наигранно изумился герцог. «А ледяная дорожка посреди лета — это такой феномен форсбергской погоды?» «Если бы я ничего не предприняла, то пустовой бы уже лежал с ножом в груди. А заклинание для детской горки — единственное, что мне пришло в тот момент в голову. А эти... господа полицейские... ни в чем не разбирались, скрутили меня, и все». Потом Анита, еще не успев выйти за порог управления, остановилась и с надеждой посмотрела на герцога. «А вы не могли бы сделать так, чтобы девочек тоже выпустили? Они там с ночи сидят голодные». У Йохана от потрясения чуть не открылась икота. «Девочек? Это она про тех разукрашенных кукол без лицензии?» Видимо, шок отразился на его лице, потому что Анита быстро-быстро заговорила, как будто опасалась, что Вален ее перебьет. «Понимаете, они же не виноваты, что их жизнь так сложилась. У Агнессы отец попал под завал в шахте, с тех пор с перебитым позвоночником лежит. На ней еще сестренка и братишка младшие. А Мадлен вообще сирота, а при выпуске из приюта ее еще и ограбили. Она сперва на фабрику швейную подалась, но там произошла кража. Так на приютскую все и свалили, и с волчьим билетом уволили. Да и сейчас не крала она ничего, так только попрошайничала. Или лучше, чтобы тоже не на паперть, а на панель?» «Понял, понял», — перебил герцог. «Выпускать их я не вправе, так как нарушения имели место. Но я распоряжусь, чтобы их накормили и дела рассмотрели помягче и в ближайшие сроки». Анита на месте подпрыгнула и хлопнула в ладоши. Йохану даже в один миг показалось, что она сейчас кинется к нему и обнимет. Но на мисс Мелроуз, видимо, снизошло озарение в плане несолидности своего поведения, и она снова резко стала серьезна. «Я вам очень благодарна, господин Вален. А дом налудельщиков вы проверили?» «Мои люди сейчас как раз им занимаются. Пойдемте, я отвезу вас домой». «Спасибо. Тут не так далеко, я вполне могу дойти или взять коляску». «Чтобы потом я услышал, что вы сопричастны к угону кареты или к иконократству? Нет уж, увольте. Я вас доставлю аккурат до порога. Потому что потом уже, надеюсь, выяснив, что там у кожевенника, отправиться домой и мирно спать. День, знаете ли, выдался очень суматошный». Анита слегка покраснела, что было хорошо видно в свете фонаря, и кивнула. Они оба молча дошли до кареты. Йохан подал девушке руку, помогая взобраться на высокую подножку. И в тот момент, когда ее маленькая ладошка коснулась его кожи, герцог снова почувствовал эту странную волну внутри, не имеющую подходящего названия. Сейчас точно никакого слияния магии не было, но захотелось прижать к себе ее руку и не отпускать, чтобы в очередной раз куда-нибудь не влипло. В карете Анита села напротив, и Йохан щелчком пальцев активировал магический светильник. Необходимости в этом не было, но Валену почему-то захотелось видеть девушку. Даже в этом странном платье, где она его вообще взяла, Анита выглядела очаровательно. Идеальный персиковый цвет кожи, волнистая рыжая копна волос, зеленая, как сочная трава, глазища. Красавица. Классическая ведьма, как в учебниках рисуют. Но вот именно таких в древности сжигали на кострах, чтобы не смущали мужские умы. «Не смотрите на меня так», — неожиданно попросила девушка, закутываясь плотнее в шаль, хотя вечер был очень теплый. «Как так?» — поинтересовался Йохан, не отводя глаз. «Как на картину в музее». «Почему же? Я люблю картины. Мне нравится ими любоваться». Девушка хотела что-то ответить, но экипаж как раз остановился, и она поспешила покинуть карету раньше того момента, как герцог выйдет и поможет ей это сделать. Йохан усмехнулся, глядя вслед журналистке, и, дождавшись, когда щелкнут дверные замки, приказал кучеру трогаться. Если бы он подождал еще буквально пару минут, то заметил бы, как к дому мисс Мелроуз подъехала еще одна карета.